Глава 16. 50 лет спустя. Без малого 50 лет прошло с той поры, как ленивый малыш неторопливым шагом дошагал наконец до колонии, и в темноте вспыхнул неяркий огонек трубки Калины Ивановича. «А це шо за молодой человек? Нового паразита привезли?» «Извиняюсь, молодой человек, вы, наверное, замерзли. Идите, пожалуйста, в дортуар, это значит спальню. Там уже есть таких же 5 паразитов». Я более или менее точно привожу слова, с которыми обратился ко мне Калина Иванович. Но не смогу передать то удивительное добродушие, ту гробоватую ласковость тона, которая превращала эти нелюбезные, казалось бы, слова в дружеское, гостеприимное приветствие. Так началась моя жизнь в трудовой колонии для малолетних правонарушителей. Про жизнь нашей колонии рассказал в педагогической поэме сам Макаренко. Лучше его не скажешь, и добавить к тому, что он рассказал, мне нечего. Хочу рассказать только то, что мне стало известно много позже, в 30-х годах, со слов покойного Антона Семеновича. Я уже был воспитателем, и наши отношения с Макаренко стали дружескими. Дружба эта ничуть не исключала моего глубочайшего к нему уважения. Думаю, что все воспитанники колонии испытывали к нему те же чувства. И вот, кажется, в 35-м году вызвал меня Антон Семенович телеграммой. Речь шла о новом назначении, которое он мне предлагал. Сидели мы у него в гостинице, пили чай, разговаривали, и зашла речь о том, как я попал в колонию. Вот что мне рассказал Макаренко. Первые 5 воспитанников были доставлены в колонию под конвоем. Макаренко уже определил свою задачу. Нового человека надо по-новому и воспитывать. Загвоздка была в том, как именно по-новому. Искать приходилось на ходу, совмещая поиски с изнурительной повседневной работой, с хозяйственной разрухой, голодом и нищетой. Антон Семенович почувствовал, что неправильно привозить под конвоем целую группу малолетних правонарушителей. Надо решительно изменить порядок. И вот за несколько дней до того, как вызвать меня из камеры, зашел он к начальнику полтавской тюрьмы. Антон Семенович все время думал, как, собственно говоря, надо выбирать, как принимать новых ребят, с чего начинать свое знакомство с ними и их знакомство с колонией, с конвоя, с расписок, с некоторыми, может быть, со всеми, ни в коем случае, а с чего иначе и с кем, как знакомиться. Он искал и не находил решения. Поздоровались они с начальником тюрьмы. И начальник спросил, как ведут себя его бывшие заключенные. Антон Семенович ответил, что отлично, и поинтересовался, есть ли новые кандидаты в колонию. «Есть», — ответил начальник, — «и довольно интересные экземпляры. Хотите посмотреть? Я прикажу их вызвать». «Нет-нет», — ответил Антон Семенович, — «зачем мне на них смотреть? Они не лошади, я не купец. Покажите мне просто их дела». На первый случай начальник тюрьмы дал ему 10 папок с делами. Антон Семенович понимал, что привозить в колонию сразу 10 новых человек слишком рискованно. Он решил положиться на случай и отобрать из пачки каждое третье дело. Раз, два, три, мое. Раз, два, три, мое. Раз, два, три, мое. Отобранными оказались 3 дела. Плешова, Колоса и Колобалина. Плешов в педагогической поэме «Леший». Судя по материалам, был бродяжка, мелкий воришка, попрошайка. Ваня Колос, педагогическая поэма «Голос», участник банды «Ангела». Был и такой атаман в то время на Украине. Семен Колобалин, педагогическая поэма «Карабанов», был... Впрочем, я достаточно подробно рассказал уже, кем я был. Посмотрев эти 3 дела, Антон Семенович сказал... «Давайте договоримся, товарищ, что впредь вы не будете без моего согласия направлять в колонию ребят. Я буду к вам заходить, и вместе будем решать, кого к нам направить, когда и как. Во всяком случае, отправлять будете по одному. Пачками я принимать не могу. На первый случай я отобрал 3 дела. Доставлять этих хлопцев надо по-разному. Плешова просто проконвоируете. Для него это не важно. Это его не оскорбит. Чести у него пока нет». «Колоса пришлите, пожалуйста, одного, без всякого конвоя. Напишите мне какое-нибудь письмо, неважно какое, и поручите ему отнести это письмо ко мне. А за Колобалиным я приеду сам». «Товарищ Макаренко», — в ужасе сказал начальник тюрьмы, — «вы рискуете. Плешова мы доставим вам в целость, но Колос и к вам не придет, и к нам не вернется. А кто будет отвечать?» Ну, а Колобалин уйдет от вас без труда. Для него это пустяшное дело. Рискуете, товарищ учитель. Антон Семенович рассказывал, что эта фраза «рискуете, товарищ учитель» казалось бы, простая, деловая фраза, прозвучала для него откровением. В самом деле, рассуждал он, в любом деле без риска невозможно. Как же можно не рисковать в деле воспитания? Он сказал начальнику, что отвечать за все будет. Естественно, он и тут же написал расписку в том, что принял заключенного Колоса и полностью за него отвечает. Плешов был доставлен в колонию под конвоем. Как ни странно, он почему-то гордился этим. Ему казалось, что конвой придает его скромной фигуре некоторую значительность. Про то, что я, вопреки мрачным предсказаниям начальника тюрьмы, не убежал, вы уже знаете. С Колосом получилось неожиданно сложно. Он действительно пришел сам, без всякого конвоя, и вручил письмо. Трудности начались дальше. Его надо было оставить в колонии, а он упрямо рвался обратно в тюрьму. Битый час уговаривал его Антон Семенович остаться переночевать. «Нельзя, гражданин заведующий», — упрямо повторял он. «Какой я тебе гражданин? Меня зовут Антон Семенович», — говорил Макаренко, стараясь найти менее официальный тон. «Ну ладно, гражданин Антон Семенович», — стоял на своем голос. «Нельзя мне оставаться. Там еще подумают, что я воспользовался и убежал. Если мне захочется бежать, так я лучше прямо с тюрьмы убегу. А так нельзя». «На силу уговорил», — рассказывал, улыбаясь, Антон Семенович. «Пришлось дать честное слово, что поеду с ним сам в тюрьму и все устрою. Скажу, что я виноват. Побоялся, мол, отпустить, глядя на ночь. Бандитов тогда по дорогам бродило много». У Антона Семеновича было счастливое лицо, когда он добавил. Угадал в нем честного человека. Интуиция? А может, новые отношения к человеку? Уважение, доверие? Кажется, в том же разговоре я задала Антону Семеновичу вопрос, который давно меня интересовал, но который я как-то не решался задать. «А скажите, Антон Семенович, — сказал я, — когда вы забирали меня из тюрьмы, помните? Мы уже вышли за ворота. Наверное, целый квартал прошли. А вы вдруг говорите, постой здесь или иди потихоньку. Я быстро, башлык забыл. Я вам вслед посмотрел и подумал нехорошо. Наверное, думаю, решили все-таки конвоира взять. Башлык-то был у вас на плечах?» Антон Семенович улыбнулся мне смущенно. «Да, это я маху дал. Так растерялся, что ляпнул про башлык. Тут же спохватился, что он на мне. Да уж поздно было. Видишь ли, я решил, что мы с тобой познакомимся. Потом ты вернешься в камеру за вещами. А я пока напишу начальнику тюрьмы расписку и поручительство за тебя. А ты вдруг заявляешь, что никаких вещей у тебя нет, и в камеру тебе возвращаться незачем. Не при тебе же было проделать эту унизительную процедуру. Я боялся, что начальник тюрьмы без расписки не выпустит. Но он, молодец, промолчал. Ну, вышли мы на улицу. Положение у меня глупейшее. Начальника тоже подводить не хочется. Документы оформить надо. Ну вот мне и пришла в голову дурацкая мысль с башлыком. В заключение хочу сказать, что риск, на который смело шел Антон Семенович, оправдывался его удивительной интуицией. Плешов прожил безупречно честную трудовую жизнь и сейчас почетный гражданин города Полтавы. Колос, инженер, уважаемый человек в городе Мончегорске. Что касается меня, то я много лет работаю директором детских домов. И, пожалуй, нет в Советском Союзе ни одной республики, области или края, где бы не было моих бывших воспитанников. Когда-нибудь я обязательно расскажу о своей педагогической работе, о многих человеческих судьбах, на которые мне, воспитателю, удалось повлиять, о своих педагогических победах и неудачах. Это долгий рассказ, к которому надо подготовиться, многое вспомнить, многое еще раз продумать. Пока на этом я обрываю свои воспоминания.